Глава 260. Неожиданные помощники. «Как получилось, что мы попали в засаду?» Тантан был напуган. «Дерьмо! Неужели Гермина следила за нами все это время и ждала момента, чтобы поймать нас одним махом?» «Какой смысл говорить все это сейчас?» Яростно ответила Диана. Их отряд пробрался так далеко вглубь территории Гермины, и все было гладко. Никто не думал, что это окажется ловушкой. Ситуация полностью изменилась. 10 часов назад босс Гермины тайно приказал войскам, которые должны были сформировать северную, западную и южные части предыдущего окружения, поспешно направляться к этому участку пустыни, чтобы устроить здесь засаду. Босс знал, что если Хан Сяо удастся прорваться, он обязательно пройдет мимо этого района. Хан Сяо ничего не читал об этой засаде на форумах. В этой операции не участвовал ни один игрок, поскольку босс взял на заметку слова Киберлоса о том, что Хан Сяо может оказаться нелюдем. И, боясь, что у нелюдей может быть какой-то особый способ общения друг с другом, исключил всех нелюдей. Это абсолютно слепое предположение босса оправдало себя, и Гермина смогла подготовить войска без ведома Хан Сяо и спасательной команды. Более того, босс больше не отдавал приказы из штаба, а прямо с места засады. Долгожданный момент наконец настал. Босс стоял на песчаных дюнах перед отрядом Хан Сяо. Его ветровка развивалась в воздухе. Его лицо все так же было закрыто маской. Позади него стояли несколько десятков руководителей, которые смотрели на 3 джипа, как охотники на добычу, попавшую в их ловушку. Глаза двоих встретились в этот судьбоносный момент. Коммуникатор Хан Сяо вновь зазвонил. Это был босс. «Разве ты не хотел драки со мной? Вот я стою прямо перед тобой. Посмеешь ли ты пойти против меня?» Хан Сяо выдохнул и сказал. «Неплохо». Этот шаг босса был вне ожиданий Хан Сяо. Но, оглядываясь назад, это было не слишком удивительно. Ни один Хан Сяо воспользовался вчерашним разговором. Босс также использовал этот звонок в своих интересах. Будучи добычей посреди вражеской территории, было слишком сложно всегда строить безупречные планы реагирования на движение противника. Столкнувшись с войсками Гермины, окружающих со всех сторон, Хан Сяо не смог ничего предсказать, учитывая его ограниченные ресурсы. То, что он смог зайти так далеко, уже само по себе было подвигом. Босс Гермины наконец-то смог достойно ответить на многочисленные издевки Хан Сяо. И если бы они не были врагами, Хан Сяо готов был бурно поаплодировать. «Насколько тяжелую работу проделал босс? Это было слишком трогательно!» Ни один, даже самый безупречный план, не может все время работать идеально. Всегда нужно учитывать какие-то форс-мажорные обстоятельства. И сейчас, когда они столкнулись с таким обстоятельством, они могли полагаться только на свои силы. До этого момента Хан Сяо делал все возможное, чтобы накопить силы. И сейчас он дошел до пикового уровня версии 1.0. Всего в шаге от того, чтобы пробить этот барьер. Так что эта опасная ситуация также являлась отличной возможностью. Приблизительно 10 сверхлюдей C-класса против 1000 хорошо вооруженных элитных солдат и 50 исполнительных директоров и руководителей. Что я могу еще добавить? Давай просто сделаем это. Хан Сяо ничуть не нервничал. До столкновения двух сторон оставалось еще около полминуты. Он выключил коммуникатор и проверил состояние своего оборудования. Гадюка заряжена на 61%. Около 4200 очков брони, 3800 очков здоровья. Это 87% от моей идеальной формы. Прогресс в миссии по продвижению окончательное испытание достиг 815 очков. Враги превосходят нас в числе и в огневой мощи. Наше преимущество заключается в нашей индивидуальной боевой силе. Подумал Хан Сяо. Надеюсь, что его товарищи по команде в других машинах, которых он еще не видел, не подведут его. На интерфейсе неожиданно появилось уведомление о миссии. Специальная миссия C-класса. Засада на предателя. Запущена. Требование. Победить босса Гермины. Вы должны нанести не менее 60% от общего урона. Награда. Случайным образом получите 2 навыка. Или способности босса. Глаза Хан Сяо вспыхнули, увидев это уведомление. По крайней мере 60%. Будет сложно. До этого он не боролся с боссом. А ведь босс был одним из главных героев планеты Аквамарин, как и Беннет. Он был очень сильным. В его нынешней форме, не говоря уже о победе, даже отнять 1/3 его здоровья может оказаться проблематичным, даже если он выложится на полную. Более того, во время битвы с боссом его ждут бесчисленные препятствия. Очень маловероятно, что никто не будет вмешиваться в ход их битвы. Однако, несмотря на высокую сложность, награда за миссию была очень заманчивой. Так как босс является главным героем планеты, Он должен обладать довольно удивительными навыками и способностями. Возможно, у него даже есть легендарная способность – счастливое свечение. Это будет все равно, что сорвать джекпот, если Хан Сяо заполучит эту способность. Однако, подумав о плачевном состоянии Гермины, у Хан Сяо появились сомнения. Хм, у него должно быть счастливое свечение. Верно? Три машины полным ходом направились навстречу к врагам. Тантан сказал серьезным голосом. «Всем приготовиться!» «Это наш шанс раз и навсегда избавиться от Зера и лучших боевых сил шести наций». Босс смотрел на быстро приближающиеся машины, стоя на дюне. У него было всего около 10 часов, чтобы мобилизовать эти войска. И более тяжелая техника, такая как танки, осталась позади. Основные силы засады состояли из 1000 пехотинцев, которые обеспечивали прикрытие, а также более 10 ударных вертолетов. Десятки руководителей позади босса и сам босс были козырями. Огонь! Сразу же после приказа разразились взрывы, похожие на бесчисленные раскаты грома. Град пуль полетел в направлении машин со всех сторон, практически не оставляя ни одного зазора. Спасательная команда оказалась в ловушке посередине, как зверь в клетке. В то же время из одного из джипов появилось круговое силовое поле, которое расширилось и покрыло все три автомобиля. Все атаки непрерывно врезались в энергетический барьер, отчего тот постоянно мерцал. Тем не менее, автомобили в центре оставались невредимыми. Автомобили продолжали двигаться с высокой скоростью, оставляя за собой следы черного дыма от непрекращающихся столкновений со снарядами. В песках было закопано большое количество мин, которые также взрывались при контакте с барьером, отчего тот становился с каждой секундой все тусклее. Хозяин барьера сидел в джипе, ехавший с левой стороны группы. Под защитой барьера силы шести наций смогли приблизиться к врагам, не получив большого урона. «Лазурный защитник Ордины Фазад!» Босс Гермины был спокоен. Он знал почти всех сильных бойцов шести наций и мог в значительной степени угадать их личности, просто увидев их силы в действии. Спасательная команда уже почти столкнулась с вражеским формированием, но босс оставался невозмутимым. Он выдал несколько приказов, и отряды Гермины переместились, чтобы окружить машины, сохраняя при этом безопасное расстояние и избегая любого столкновения. Босс понимал, что обычные войска не имеют никаких шансов против группы чрезвычайно могущественных сверхлюдей, поэтому он уже давно подготовился к этому. Вскоре машины оказались в гуще сил Гермины, и босс громогласно заявил. «Дайте мне увидеть, кто еще пришел сюда?» «Пошли!» Диана вышла первой из машины и сразу же выпустила порывы пламени из своих рук в сторону окружающих войск. Три пулеметных гнезда, которые располагались близко к ней, загорелись ярким пламенем. Водитель Алоупок был воином Шарнуком. Люди племени Шарнук рождались с узорчатыми полосами на коже. Эти полосы загорелись ярко-красным, когда Алоупок вступил в битву. Полосы обвились вокруг и стали покрывать все его тело, после чего все его тело стало увеличиваться в размерах. Рубашка на его теле порвалась, и он вырос в 4-метрового гиганта. Он стал похож на человекоподобный танк, пробиваясь через ряды Гермины, по пути швыряя неудачливых солдат направо и налево. Помимо этих трех, еще двое людей вышли из другой машины, чтобы присоединиться к битве. Один был полностью экипирован тяжело бронированным механическим костюмом, став похожим на носорога. Его оружием был специально изготовленный двуручный молот с ракетными ускорителями, встроенными в один конец. Другой, выйдя из машины, издал животный рев, вызвав тем самым целый рой жуков из пустынной земли, который разорвал на куски бесчисленных солдат Гермины. Это был настоящий навык призыва зверей, намного сильнее, чем тот, которым обладал Хан Сяо – зов дикой природы. Фазад также продолжал защищать своих союзников светящимся защитным барьером. Десятки руководителей Гермины бросились навстречу врагу. Хотя они выступили против лучших бойцов шести наций, они вскоре завели битву в тупик из-за своего численного преимущества и впечатляющей командной работы. Сверхлюди, не сдерживаясь, использовали все свои способности, вызывая хаос на поле битвы. Хан Сяо, который вышел из машины вместе со все еще восстанавливающейся Хиллой, обнаружил, что он знает всех этих людей. Все они были известными людьми планеты Аквамарин. Каждый из них был сильнейшим воином своей нации. В прошлом игрокам приходилось зарабатывать астрономическое количество очков репутации, чтобы просто иметь возможность вступить в контакт с этими НИП. Прямо сейчас все эти могущественные персонажи собрались вместе все ради Хан Сяо. Хан Сяо действительно стал страшно влиятельным. По крайней мере, в этой войне он был самой значимой фигурой. Все могущественные помощники, которые появились из джипов, были в пределах ожиданий босса. Он уже построил планы для каждого из них. Хотя силы засады в итоге понесут тяжелые потери, потери будут стоящими, если он сможет убить всех этих людей, которые являются козырями своих стран. Босс посмотрел на Хан Сяо, который стоял на некотором расстоянии, и его глаза стали острыми, словно прикованными к добыче. С каждым шагом его жизненная сила росла, извергаясь из его тела в виде темно-фиолетового пламени. Босс хотел лично убить Хан Сяо, вскрыв его череп. Босс Гермины был невообразимо силен, и присутствующие воины шести наций все неуверенно посмотрели друг на друга, когда он начал приближаться. «Сможешь сама о себе позаботиться?» Даже не повернув голову, спросил Хан Сяо. «Раз босс хочет его, он получит то, что хотел». Хан Сяо стоял выпрямившись, не избегая боя. «Нет проблем», – ответила Хила сквозь стиснутые зубы. Хан Сяо кивнул, глубоко вздохнул и убедился, что находится в отличной форме, прежде чем начать движение в сторону босса. Однако, внезапно с другой стороны поля битвы, можно было почувствовать новый взрыв чудовищной жизненной силы. Это новое присутствие оказало подавляющее влияние на жизненную силу босса, притягивая внимание всех присутствующих. Затем из последней машины вышла знакомая фигура с аккуратно подстриженными волосами, героическими чертами лица и аккуратно сложенной одеждой, окруженной бушующим белым пламенем. Беннет. Босс Гермины был шокирован, его взгляд дрогнул. «Почему ведущая фигура темной сети присоединилась к команде спасателей?» Босс Гермины никогда бы не подумал, что лидер темной сети, который всегда сохранял нейтралитет, сам вступит на поле битвы. Беннет вовсе не входил в его заранее подготовленный план для сил шести наций. С одной лишь силой Беннета теперь было невозможно предположить результаты этого боя. Все его предыдущие расчеты были бесполезны. Помимо прочего, еще четыре эксперта, не связанных с шестью нациями, вышли из машины вслед за Беннетом. Двое из них были элитными бойцами темной сети, не слабее сверхлюдей шести наций. Оставшиеся двое также были знакомыми Хан Сяо, Ханнес и Верна, с которыми он ранее встречался в Мейпле. Хан Сяо принял секретную сюжетную линию от этих двоих, и они были очень благодарны ему за это. Все эти влиятельные люди пришли на помощь Хан Сяо. Хан Сяо остановился и удивленно посмотрел на Беннета. «Зачем ты здесь? Как ты попал в спасательную команду?» Беннет только взглянул на Хан Сяо и ничего не ответил. Он все еще был зол из-за того, что Хан Сяо не рассказал ему заранее о своей тайной второй личности и не хотел с ним разговаривать. Хотя темная сеть начинала как нейтральная сторона в начале войны, Беннет понял, что информация, которую Хан Сяо похитил из штаб-квартиры Гермины, была ключом к окончанию этой войны. Беннет начал реализацию плана святилища ради спасения жизни людей. И теперь, когда он нашел возможность окончательно завершить войну, он наконец решил поучаствовать в этом конфликте. Темная сеть по-прежнему не предоставляла каких-либо ресурсов для этой войны. Но он пришел лично, конечно, прихватив помощников. Беннет и его группа действительно считали Хан Сяо одним из своих. Он сделал этот рискованный шаг, поскольку был абсолютно уверен в своих силах. Он был публично признан на планете Аквамарин как один из самых сильных сверхлюдей. «Оставь его на меня», – сказал Беннет, спокойно глядя на босса Гермины, не замечая града пуль, летящих в его сторону. У босса было мрачное лицо, и он сгорал от ярости изнутри. Беннет стоял прямо перед ним, по-видимому пытаясь защитить Хан Сяо, несмотря ни на что. Босс знал, что он не сможет добраться до Хан Сяо, не разобравшись с Беннетом. «Знаменитый босс Гермины. Говорят, что ни один человек не видел, как ты выкладывался на полную на поле битвы. Похоже, сегодня мой счастливый день», — сказал Беннет с улыбкой на лице. Но его слова таили невероятную силу. «Думаешь, что можешь прикасаться к моим людям, не спросив моего разрешения?» Босс молчал, но его неспешные шаги вначале превратились в бег, а затем в полосу черных остаточных изображений. Беннет также не проявил слабости, превратившись в порыв белого пламени, и столкнулся со своим врагом. По наблюдениям Хан Сяо, Беннет активировал пылающую волю. С помощью своего счастливого свечения он определенно смог активировать наивысшее прибавление к урону от навыка. Темно-пурпурное и белое пламя столкнулись друг с другом. Сцена выглядела так, словно открылись врата ада. По полю боя прошлась ударная волна, из-за которой у простых солдат пошла кровь из ушей. Началась битва между двумя главными героями планеты.